Когда Миранда и ее мать скрылись в дверях палаты, помощник комиссара Хильдер сказал своей жене: «Побудь с ними, Лора. Пожалуйста, посмотри, чтоб...» Немногозначительно сдвинул брови. Лора Хильдер пошла вслед за Мирандой и Фрэнсис. Помощник комиссара уставился на Барбару взглядом, в котором было всего лишь капельку меньше неодобрения, чем обычно. Она тут же с особой остротой осознала, во что одета и как выглядит со стороны. Последние месяцы она старательно избегала встреч с Хильером, а когда предполагала, что может столкнуться с ним, то всегда одевалась, памятуя об этом обстоятельстве. Но на этот раз она почувствовала, что ярко-красные кроссовки пылают ярче неоновой рекламой, что зеленые спортивные штаны, натянутые с утра совершенно бездумно, почти столь же неуместно. Она сказала: «Мы произвели арест, сэр. Я решил зайти и сообщить. Лич мне позвонил». Хильер подошел к двери в другом конце коридора и наклонил голову на бок. Это означало, что Барбара должна была следовать за ним. Когда они вошли в помещение, оказавшееся комнатой отдыха, он сел на диван и откинулся на мягкую спинку. Только тогда Барбара заметила, как он изможден, и подсчитала в уме, что он исполняет родственный долг уж почти сутки. Эта мысль заставила ее чуть-чуть по-иному взглянуть на Хильера. До сих пор он неизменно производил впечатление сверхчеловека. Он произнес: «Хорошо поработали. Вы оба». «Благодарю вас, сэр», — осторожно ответила Барбара и стала ждать, что последует дальше. «Садитесь», — велел он. Она сказала: «Сэр». И хотя предпочла бы отправиться поскорее домой, но все же подошла к неудобному на вид стулу и неловко пристроилась на краю. «В ином лучшем мире», — думала она, — помощник комиссара Хильдер в этот момент высочайшего эмоционального напряжения увидел бы, как ошибался относительно ее. Он бы посмотрел на нее и разглядел бы ее наилучшие качества, ну да, умение одеваться к ним не относится, и признал бы ее как достойного человека и ценного сотрудника. И тогда он тут же на месте вернул бы ей прежнее звание, покончив таким образом с наказанием, наложенным на нее в конце лета. Но это был не лучший, а самый обычный мир, и помощник комиссара Хильдер ничего такого не сделал. Он просто сказал: «Возможно, ему не хватит сил. Мы притворяем, что это не так, особенно перед Фрэнсис, потому что ей так легче. Но нельзя закрывать глаза на факты». Не зная, что сказать, Барбара пробормотала: «Черт возьми!» и почувствовала себя ужасно беспомощной и приговоренной вместе со всем человечеством к бесконечному ожиданию. «Я знал его 1000 лет, — говорил Хильер. — Бывали времена, когда он не особо мне нравился, и, бог свидетель, я никогда его не понимал, но он всегда был рядом, я привык к нему, на него я всегда мог рассчитывать. Как оказалось, мысль о том, что ее может не стать, причиняет мне боль». «Может, все обойдется, — сказала Барбара. — Быть может, он поправится?» Хильер бросил на нее холодный взгляд. «После таких травм поправиться невозможно. Шансы выжить у него есть, но поправиться... Нет, с собой он больше никогда не будет. Он не поправится». Хильер сменил позу, закинул ногу на ногу, и Барбара обратила внимание, во что он одет. А он был одет в то, что набросил на себя прошлой ночью, да так и не успел переодеться. Поэтому Барбара впервые смогла разглядеть в своем начальнике обычного человека в мятых брюках и вязаном свитере с дыркой на манжете.